Все скопище взволновалось. За несколько секунд уроды свалили мешок на землю и развязали его. Тик по одному только глухому удару, с каким упал мешок, понял, что содержит он нечто малоприятное. «Мясом набит», — подумал он. «Кто же это разгуливает ночью с мешком мяса?» Мешок лежал на земле и, казалось, притягивал тьму, однако его едва открыли. Тик ясно различил, что в нем, и содрогнулся, потому как никогда прежде трупов не видел, да не видел и просто тело в такой неестественной позе, какую труп принял, когда его пинками подкатили к Тигу. Мертвец лежал спиной к нему, вытянув одну руку под собой и накрыв другой голову. Ступни и грудь его были голы, лицо отвернуто, однако по широким плечам и спине Тик мог сказать, что это мужчина, и мог сказать также, что джинсы на нем очень хорошие, поскольку тонко чувствовал такие вещи и умел отличить хорошие джинсы от плохих даже через улицу, даже в темноте или просто проведя ладонью по чьей-нибудь заднице. «Возьми его и погреби в католической церкви сосновых холмов, а не найдешь место в церкви, так в Уиндермире за колбасной фабрикой пикантная свинка. Если же и там не получится, снеси в зеленое болото под Орловистой и упокой в трясине». «Вот оно что», — ответил Тик, медленно садясь, а затем и вставая. «И больше вы от меня ничего не хотите?» «Ничего больше и ничего меньше». «Тогда ладно», — сказал Тик, — «только сначала я вам кое-чего покажу». «И что же?» — Тик О'Кейн спросила с чрезвычайно недружелюбной улыбкой старуха. «А вот что», — ответил Тик и метнул ей в рожу прихваченный с земли апельсин. Выяснять, попал, не попал, он не решился, а просто снова побежал. Ловко перескочил через труп и рванул к дому. Однако не прошло и 10 секунд, как его сцапали сзади, и престарелые уроды навалились, овивая лицо Тига мерзостным нафталинным дыханием своим, щекоча шею и щеки колкими крахмалистыми волосами. Ему показалось, что все они разом уселись на него. Недолгий миг, он и дышать-то не мог. Но затем стало полегче, хотя какая-то тяжесть большая на спине его и осталась. Уроды повскакали на ноги и отшагнули от Тига. «Вот и ладушки», — сказала старуха, — «теперь ты готов». Тик лежал ничком, и понемногу до него доходило, что ему взвалили на спину труп, перебросив через плечи и перекрестив у него на груди руки покойника. «Вы что наделали?» — сказал он. «Снимите его с меня». «Ну уж нет», — ответила старуха. «Снять его можешь лишь ты один. Неси его хоронить, да поторапливайся. Не поспеешь к восходу, сильно пожалеешь». «Снимите его с меня», — повторил Тик и заплакал, и забился на земле, захлопал по ней руками, пытаясь сбросить бремя. Однако мертвец держался за него крепко. «Сам снимешь», — сказала старуха, — «и помни мои слова. Черные слезы огромного пуделя горя, яд в твоем сердце, вечное жжение. В путь, Тик О'Кейн! Ты не хотел танцевать с нами, а ночь на исходе». «Снимите!» — опять попросил Тик, но никто ему не ответил. И, оторвав взгляд от земли, он увидел, что все они сгинули, и, если бы не груз на спине, решил бы, верно, что все это ему приснилось. Он медленно поднялся на колени, потом встал, труп на спине оказался очень тяжелым. Поозиравшись, Тик никакой толпы не увидел, впрочем, уроды оставили на земле послание, сложенное из апельсиновых очистков. «Мы последим за тобой», — гласило оно. «На помощь!» — заголосил он. «Кто-нибудь, помогите!» В его ушах крик прозвучал очень громко. Однако Тик почему-то чувствовал, далеко он не разносится, а огней своего дома среди деревьев не видел и не понимал, где искать помощь. «Я ведь даже не знаю, где это Орловисто», — горестно произнес он. И увидел перед собой руку, поднявшуюся, чтобы указать направление, и не сразу сообразил, кому она принадлежит. Тик вскрикнул и побежал, норовя убраться подальше от трупа, но снова упал и какое-то время пролежал, рыдая. «Слезами ты меня не похоронишь», — сказал у него за спиной труп. «Вставай, идиот!» Тик вскрикнул еще раз и попытался уползти, твердя: «Не можешь ты со мной разговаривать, мне и так-то худо, но разговаривать тебе не дозволено». «А мертвецы что хотят, то и делают», — ответил труп, но затем примолк. Тик полежал носом в землю, отдуваясь, а после встал и пошел в сторону, указанную трупом. Поначалу продвигался он очень медленно, труп был тяжел, ночь темна. И где он? Тик не знал, понимал только, что неподалеку от своего дома. Однако деревья казались ему чужими, и, оставив их позади, он около часа, так ему представлялось, шел, не повстречав ни одного шоссе. Тянулся лишь узкий проселок, пригодный больше для лошадей, чем для машин. Впрочем, идти по нему было все-таки легче, чем по рыхлой земле. Заприметь он машину, остановил бы ее, попросил о помощи, хоть и сомнительно было, чтобы кто-то притормозил ради человека с трупом на спине. Каким бы красивым и привлекательным человек этот ни был. Пока он тащился по дороге, наполовину боясь, что труп заговорит снова, а наполовину надеясь, что это случится, до того ему было одиноко и страшно, Тигу пришла в голову мысль, если бы он соглашался танцевать со всеми подряд, эта ночь получилась бы куда поспокойней. Но вполне возможно, что он сейчас спит, и, судя по совершенной неизменчивости дороги, так оно и есть. Ему уже казалось, что бредет он по ней целую вечность. «Вот и буду брести, пока не проснусь», — сказал он себе. «А если увижу ночью на танцах каких-нибудь уродов, сразу оттуда сбегу». На миг он закрыл глаза. Дорога была до того однообразной, что Тик решил, можно и не смотреть, куда ставишь ноги. И тут же его резанула боль. Труп просунул руку под рубашку Тига и ущемил его сосок. «За что?» — воскликнул Тик, хотя, разумеется, знал, за что. И немного постоял на дороге, очень уставший, но отнюдь не спящий. Вскоре после этого показалась церковь. Она одиноко торчала на вершине холма, освещенная единственным уличным фонарем. Дорога вела через забитую машинами парковку прямиком к ее двери. Подниматься по склону было трудно. Добравшись доверху, Тик желал лишь одного — лечь на капот какой-нибудь машины и отдохнуть да подольше, а, подойдя к двери, постоял перед ней. «Полагается ли стучаться в дверь церкви, а уж потом входить?» — вслух погадал он. «Прежде-то ему бывать в церквах не доводилось. Необходимость отсутствует», — уведомил его труп. Тик толкнул дверь, вошел. В церкви горели свечи. Их мягкий подрагивавший свет сообщал лицам множество статуй, особую настороженность и живость. Тик не удивился бы, обратись все они к нему, бронясь или спрашивая, который час, или коря его за то, что он не танцует с ними. Однако статуи молчали. И, вглядываясь в них, он подумал, что узнает свет, столь странно падавший на тех старых уродов. Лица их выглядели, как лица статуй, а свет, их озарявший, изливали незримые свечи. «Мы сюда по делу пришли», — сказал труп. «Мне можешь не напоминать», — ответил Тик. Он побродил по проходам, заглядывая под скамьи, подыскивая место, где можно закопать человека. Вообще-то для этого существует кладбище. Ему представлялось бессмысленным хоронить кого-либо в церкви, даже в такой, с дешевыми ковровыми дорожками, уходившими за ее дверь. «Типичная Флорида», — подумал он. «Земля, в которой процветают крайности дурного вкуса». «Копай», — сказал труп после того, как Тик потратил какое-то время на поиски. «Это чем же? Руками?» «Пока из них кровь не хлынет и кости кожу не прорвут», — сурово ответил труп. Но затем показал на чуланчик, в котором среди высоких стеллажей с мешками кошачьего наполнителя, аммиака и упаковками бумажных полотенец стояла, поджидая Тига, лопата. Он взял ее, выбрал место у алтаря. «Действуй», — приказал ему замявшемуся труп. Тиг стиснул лопату обеими руками, поднял повыше и вонзил в ковер, полагая, что под ним скрыт цемент, через который придется пробиваться к земле. Нанося удар, он завопил, и то был самый громкий, самый яростный, но также и самый горестный крик, когда-либо им изданный. Тик не сомневался, что лопата просто отскочит от бетона, Деревянная древка ее треснет, и руки его переломятся тоже. Но ему было все равно. Но ковер прикрывал всего лишь мягкую землю. Клинок лопаты ушел в нее целиком, и Тигу пришлось налечь на древко всем телом, чтобы поднять и ком земли, и ковер. В воздухе запахло влажным суглинком, и Тиг поневоле вспомнил о дождливых днях и земляных червях. Труп вдохнул запах полной грудью, но выдыхать не стал. «Скоро я от тебя избавлюсь», — сказал ему Тиг. Однако ответа не получил. Он трудился снова и снова, вонзая лопату в ковер, вычерчивая прямоугольник, достаточно обширный, чтобы вместить труп. И с каждым ударом лопаты повторял снова и снова: «Скоро я от тебя избавлюсь!» Труп молчал, и Тик уже начал уверять себя, что больше его не услышит, когда по церкви разнесся отвратительный визг. «Что?» — вскрикнул Тик, роняя лопату и отскакивая от могилы. «Что я сделал? Чего ты вопишь?» «Это не я», — ответил труп. И послышался новый крик, потише, но все равно сердитый. Кто-то, вне всяких сомнений, огорчился. Тик подступил к вырытой им яме. Глубины в ней было всего пара футов. Заглянул. Там что-то двигалось. Что-то подрагивало под слоем почвы. Вот в ней открылась воронка размером с человеческий рот. Земля осыпалась в нее и тут же вылетела назад вместе с новым криком, а затем, внезапно и страшно, в вырытой Тигом неглубокой могиле села покойница. «Ох, ох!» — восклицала она. «Что ты со мной сделал?» «Ничего», — сказал Тиг, что было отъявленным враньем. Просто другого ответа он так сразу придумать не смог. «Ничего? Ничего? Зачем ты нарушил мой покой? Ужасный мальчишка, грубый мальчишка, кошмарный!» «Я не хотел», — начал Тиг. «Я думал, я просто хотел похоронить моего друга». «Он мне не друг», — возразил за спиной его труп. «И он большой грубиян, кошмарный». «Прикрой меня», — крикнула покойница. «Прикрой, мальчишка, я же замерзнуть могу». Тиг сделал, что просили, засыпав ее, едва она снова легла землей, и накрыв беспорядочную груду, которую даже выровнять не попытался, ковром. А после прислонил лопату к алтарю и выскочил из церкви. Постоял снаружи, отдуваясь, чувствуя, что вот-вот снова заплачет. Труп очень тяжело вздохнул прямо Тигу в загривок, после чего вздохнул еще дважды. «Прекрати», — сказал Тиг, — «хватит вздыхать. Тебе вздыхать не положено, тебе и дышать-то ни к чему». «Я разочарован. А если меня разочаровать, я вздыхаю». Он снова вздохнул. «Ну и Тик. За компанию тоже. Я забыл, как называется другое место», — сказал он, помолчав. «То, куда я должен тебя оттащить». Труп ничего не ответил, и Тик подумал. «Похоже, он говорит, когда его просят умолкнуть, и молчит, когда просят о помощи». Но тут труп снова поднял руку и указал направление. Фабрика «Пикантная свинка» стояла не на холме, а в лощине, вся в клубах низкого сального тумана, пахнувшего ветчиной. Прежде чем унюхать его, Тик целый час тащил свою ношу по дороге и еще полчаса миновало, пока он не увидел торчавшие в небо закопченные фабричные трубы, высокие призраки среди звезд. Машину фабрики не было, вместо них ее со всех сторон окружало поле, истыканное надгробьями, смысл коих Тик понял, лишь подойдя к ним поближе и прочтя выбитые на них имена. Хрюхрюша, Толстомясая, Деваха, Мистер Фыркун, Петуния, Уилбер, Отис. То были клички свиней. «Зачем же они свиней-то при фабрике хоронят?» «Из уважения», — ответил труп. «А где лопата?» — спросил Тик. «У тебя в руках», — сказал труп. Тик показал ему пустые руки и получил пояснение. «Твои руки и есть лопаты». «Так нечестно», — сказал Тик, и, подняв выше голову, повторил то же самое воздуху, туману и странному свиному погосту. «Так нечестно. Я делаю все, что ты велишь, все, о чем ты просишь. Ты мог бы, по крайности, лопату мне дать». Однако единственным ответом ему было молчание. А потому он встал на колени между надгробьями на пятачке, по всему судя, незанятым, и принялся рыть могилу руками, выдергивая грубую траву, а затем выгребая ладонями землю и отбрасывая ее полными пригоршнями налево-направо. Попробовал бросить через плечо, но услышал горькие пени трупа. Углубившись совсем немного, он коснулся чего-то кожистого, оказавшегося при рассмотрении свиным ухом, а вскоре затем откопал и всю свинью, иссохшие мышцы под шкурой, разрезанной вдоль живота. «Ну, здесь же не было надгробного камня», — воскликнул Тик. «И зачем они почти целых свиней хоронят? Что кладут в колбасу?» «Только не мясо», — ответил труп. Услышав его, свинья приоткрыла глаз, вернее сказать, совсем пустую глазницу, и принялась бессловесно повизгивать. Впрочем, Тик не сомневался, что она говорит: «Прикрой меня, оставь в покое, мне холодно». Он быстро засыпал ее и, оставшись стоять на коленях, закрыл ладонями лицо. «Подымайся», — сказал труп, — «попробуй еще раз. Рассвет уже близок, а если ты не похоронишь меня до него, то очень-очень-очень пожалеешь». Тик так устал от рытья и так огорчился своей неудачей, что даже спорить не стал, а отошел на несколько сот шагов и попробовал еще раз. И, не потратив на рытье и 10 минут, опять коснулся сухой кожи и услышал донесшийся из-под земли приглушенный визг. Он вскрикнул и отдернул руки за спину. «Еще раз! Еще!» — потребовал труп, однако теперь визг начался, едва Тик копнул землю, а после того раздавался, даже когда он просто наступал на могилу. При каждом его шаге звучал визг, всегда чуть иного тона, и теперь, шагая, отскакивая, стараясь не ступить на надгробие, он исполнял странного рода музыку. Все кладбище обратилось в инструмент, на котором он играл, а сам Тик — в невольного, смертельно уставшего виртуоза. Когда он, наконец, выбрался со свиного погоста, то плюхнулся на колени и залился слезами. «Ничего, ничего», — немного послушав плач Тига, сказал труп. «Ничего, все не так плохо. У тебя еще есть зеленое болото, и до зари время пока осталось». «Пагубный понос паршивого пуделя», — ответил Тик. «Смертельно печальная едкая горечь. Я уже чувствую, как они одолевают меня». «Ты вовсе не это чувствуешь», — сказал труп. «Задание твоего ты пока не провалил, а добряки слово свое держат до буковки. Вставай и тащи меня на болото. Я слышу, как могила моя поет, поджидая меня, и уверен, ты ее там отыщешь». И Тик, оттолкнувшись руками от земли, встал и в последний раз пошел туда, куда указал ему перст покойника. Прошло очень долгое время, прежде чем земля начала умягчаться, а спустя еще ненамного дольше Тик уже шел по чавкавшей грязи и очень скоро лишился обуви, а следом и носков. Звезды тускнели, небо светлело. «Спеши», — шептал ему труп. «Спеши. Солнце на подходе, но мы уже близко-близко». Тик был уверен, что слышит и другие голоса. Те тоже просили его поторопиться. Ему казалось, что из-за деревьев несутся голоса старика и старухи. И оба, требуя, чтобы он поспешил, скорее подбадривают его, чем хулят. Ему казалось, что опоссум, свисающий, зацепившись голым хвостом за ветку дерева, просит его поторопиться, что аллигатор, темное тулово на берегу бочишка раззевает пасть, говоря ему: «Беги!» Тик попытался, но устал до того, что смог лишь ненамного ускорить свое спотыкливое шаткое шествие по болоту. «Ах!» — вздохнул труп. «Солнце! Солнце! Не дай ему коснуться меня, мы уже так близко!» И верно. На болотах углов не бывает, однако у Тига создалось впечатление, что он обогнул какой-то угол, и вот, опрятная могила под раскидистыми ветвями ивы, более приятного места для погребения и придумать нельзя, и сухое, к тому же даром, что посреди болот. Тига качнуло к нему как раз в тот миг, когда показался краешек солнца, и серые топи вокруг внезапно зазеленели. Он не сомневался, что свалится вместе с трупом в могилу, да в ней и останется. Но не долетел до края совсем чуть-чуть и откатился на бок. А труп, разжав руки, рухнул в нее. Тик подобрался поближе к могиле, заглянул вниз. «Ты там?» — спросил он, потому что могила утопала в тенях. «Да», — ответил труп, — «прощай, Тико Кейн. Вспоминай обо мне всякий раз, как пойдешь танцевать». И затих. И больше Тик никогда его голоса не слышал, разве что во снах, и посмотрел еще немного в темноту, хоть что-то и подсказывало, лучше б отвернуться. И потому, когда солнце взошло и уделило могиле немного света, Тик совершенно ясно увидел лицо трупа. Свое лицо. Я наткнулся на Тика Кейна в книге Уильяма Батлера «Йейтса. Волшебные и народные сказки Ирландии». Сказка о нем показалась мне жутковатой, особенно для книги, содержавшей истории, которые тяготели скорее к очаровательности, чем к жути. И особенно фантастической, а это говорит о многом, если припомнить характер других собранных Йейтсом сказок. Человек, несущий на спине труп, есть тут что-то притягательное, как есть нечто трогательное, и в страданиях, через которые этот малоприятный юноша проходит к наступлению рассвета. Оригинальная история намного сложнее моего пересказа. Труп не так разговорчив, молчание его глубже, и можно понять, что он стремится к чему-то большему, нежели прививка простых нравственных правил зеленому юнцу. Кроме того, в оригинале труп так и не получает имени и не распознается. Однако мне кажется очевидным, что Тик узнал бы его, если бы смог заглянуть ему в лицо.